как часть противоположности в электрической цепи, которая изменяется от положительной к отрицательной и от отрицательной к положительной. Точно так же наш мир – одна из равных частей, изменяющихся от отрицательного полюса к положительному и от положительного к отрицательному. Всякая жизнь есть течение, движение, вибрация, колебание, изменение. Всякое существование – это течение изменений. И если мы рассмотрим электрическую сеть, то увидим, что она имеет волновой характер. Одна полуволна несет положительный заряд, другая – отрицательный. Через полупериод происходит смена знаков, положительное становится отрицательной и наоборот. У нашей обычной домашней электрической сети, в Англии, например, ток меняет свою полярность 50 раз в секунду, от плюса к минусу и от минуса к плюсу. В других частях мира, например, в Канаде и Соединенных Штатах, частота таких изменений – 60 раз в секунду. Из этой формы существования мы узнали, что мир, Солнечная система, Вселенная точно так же имеет циклы, как и мы сами. Здесь мы путешествуем вдоль потока времени, как электроны путешествуют вдоль электрического потока, мы путешествуем вдоль нашей концепции времени, пока не достигаем, или наша сверхсущность не достигает, некоторых более высоких форм существования. Если вы обратитесь к написанной мною «Мудрости древних», вы найдете, что один временный круг равен 72 000 лет. У каждого человека и у каждой вещи на Земле есть двойник с противоположной полярностью на другой Земле, в другой галактике, в другой системе времени исчислений вообще. Очевидно, та система не может быть расположена близко к нам, иначе произошел бы такой страшный взрыв, что вся Земля и многие другие миры вокруг были бы разрушены. Сейчас ясно, что огромный взрыв, потрясший всю Землю, случившийся 30 июня 1908 года на просторах Сибири, произошел от падения куска антиматерии размером много меньше футбольного мяча, который как-то проник в нашу Вселенную. Он несся с действительно огромной и страшной скоростью, и когда он столкнулся с Землей, этот кусок антиматерии, значительно меньше футбольного мяча, произошел взрыв, который был слышен более чем на 500 миль вокруг. Люди, находившиеся в 40 милях от места падения, валились с ног от шока, вызванного взрывной волной. Так что если прилетит кусок антиматерии побольше, Земля перестанет существовать. Точно так же, как вспышка может соединить контакты, в результате чего произойдет короткое замыкание в электрической сети и ее полное разрушение, для нас таким фатальным разрушителем может оказаться достаточно большой кусок антиматерии. Мы в нашем настоящем цикле и в нашем настоящем мире пребываем в негативной части круга. Поэтому нас преследует разочарование и горечь, являющаяся следствием господствующей силы дьявола. Пускай вас утешает мысль о том, что этот особенный цикл подходит к концу и скоро наступит новый цикл, в котором условия будут становиться все лучше и лучше, в котором мы больше не будем находиться под властью антибога, в котором больше не будет войн, в котором все будет хорошо. Сейчас мы ведем войны друг против друга, но в цикле, наступление которого мы ожидаем, будут возможны войны только против бедности и болезней, против самого дьявола. Мы поймем, что у нас есть именно то, что может быть названо «небом на земле», и сверхсущности отовсюду будут направлять своих посланников туда, где позже должен быть положительный мир, туда, где предстоит быть отрицательному. Допустим, вы рассматриваете «Алису в стране чудес», ведь Алиса через зеркало проникла в мир, где все было перевернуто. Представьте, что вы можете однажды пройти через завесу, отделяющую отрицательное и положительное. Представьте, что здесь, в этом мире, вы заботитесь о том, как оплатить свои счета. Где-то вам позволено проходить свободно, а где-то – нет, почему ваш сосед так сильно вас не любит. Потом неожиданно вы проникаете сквозь завесу. И находите, что у вас нет никаких счетов, люди вокруг добрые, у вас есть время, чтобы помогать другим людям, вместо того, чтобы постоянно раздумывать о себе самом. И так действительно будет, неизбежно, и это постоянно приходит, и всякий раз происходит полное изменение цикла, который мы знаем сейчас не из чужих слов. Очень интересная мысль о том, что, если бы можно было поймать кусок антиматерии размером с горошину и каким-то образом сохранить ее от воздействия Земли, мы могли бы использовать ее в качестве горючего для громадных космических кораблей. Если понемногу подвергать ее земному воздействию, то эта частица, не больше горошины, могла бы доставить космический корабль за пределы этого мира и дальше в беспредельный простор космоса. Тогда не нужны стали бы ракеты и все остальные формы движущих сил, потому что маленькая частица антиматерии при соответствующем контроле полностью обеспечила бы все энергетические потребности, связанные с преодолением гравитации. Опять же, не может быть слишком хорошо и без дьявола, так как не существовало бы противоположной силы. Не может быть магнита, который имел бы только положительный или только отрицательный заряд, потому что в этом случае нет силы. Даже сам магнит в этом случае не будет существовать. Мы можем представить наш мир как некий тип магнита с магнитными полями, которые распространяются из Арктики и Антарктики. И с ним невидимым мостом соединен другой мир с противоположной полярностью. Многим ученым интересно, правда ли, что в антимире дублируется каждая вещь, каждый предмет нашего мира. Им интересно, например, есть ли там антилюди, антикоты, антисобаки. Ученые не знают, на что похожи те люди, потому что у них слабое воображение или оно вообще отсутствует. Им нужно подержать вещь в руках, потом они могут вскрыть ее или, в крайнем случае, взвесить.